Да. Валентина Петровна? Она. Это вас беспокоит пластическая хирургия. Чего? Пластическая хирургия. Это чего болтаешь? По-русски, блядь, говори, ебаный в рот. Пластическая хирургия. Чего, блядь? Вас беспокоит пластическая хирургия. Хирургия? Да. Нахуя она мне нужна? Вы у нас сделали операцию по увеличению члена. Чего, блядь, у меня хуя нет? Так вы себе операцию поставили, трансвестита. Иди нахуй, иди в психиатру, ёбнутый тварь! Вы не заплатили за операцию. Тварь, ёбнутый, сука, иди лечись, блядина. Вы не оплатили. Со своим хуем-то. Оплатите. Алло.